«Обратите внимание, лейтенант, давайте я вылезу из машины, а мистер Тор займет мое место». «Хорошо, только ничего не трогайте». «Могу я вас спросить, где вы все это взяли?» — поинтересовался адвокат. «Они были завязаны в этот платочек и лежали в автомашине рядом с трупом». «Интересно. Скажите, я могу пощупать ткань?» «Да. На материале не останется никаких отпечатков пальцев». Мейсон попробовал между двумя пальцами углы носового платка. «Прекрасный батист. И совсем необычная расцветка. Не так ли, лейтенант?» «Очень может быть». Когда Мейсон вылезал из машины, то услышал громкое восклицание Джеральда Тора. «Господи! Да ведь это же часы брата!» «Вы имеете в виду Франклина Тора?» — напряженным голосом спросил Трег. «Да, это, несомненно, его часы. И мне кажется, разумеется, и его авторучка. На ней выгравированы инициалы «ФТ», — деловито заметил Трег. «Это навело меня на мысль, что эти вещи могут принадлежать вашему брату». «Так оно и есть. Это его вещи». «Ну, а карандаш?» «Не знаю, не уверен. А бумажник и футляр для визитных карточек?» «Здесь я не могу вам ничем помочь». «Ножик?» Джеральд пожал плечами. «Не знаю. А вот часы точно его». «А часы идут?» Живо спросил Мейсон. «Да». «Может быть, вы разрешите мне, обернув руку платком, рассмотреть часы поближе?» «Это самые обыкновенные часы, без верхней крышки», сказал Трег. «Только сзади выгравированы буквы ФТ». «Прекрасно. Ну а что нам дает циферблат?» Мейсон, с разрешения Трега, взял носовым платком часы и осторожно повернул их так, что теперь они были обращены к нему циферблатом. При этом он заговорчески подмигнул Дели-стрит. Та моментально опустила руки к себе в сумочку, где были спрятаны ее орудия труда. Адвокат комментировал вслух. «Весьма интересно. Бальхемовские часы. На циферблате что-то написано. Что же это?» Он наклонился совсем близко к часам. «Будьте добры, лейтенант, посветите мне фонариком». «Самая обычная торговая марка и данные о часах», — хмыкнул Трег. «Точно, но очень красивый циферблат. Больхем. Все это изображено прямыми буквами, а внизу прописными. Авангард 23 рубина. Обратите внимание, лейтенант, на верхушке имеется специальный индикатор завода. Как раз после цифры 12 он указывает, когда часы заводились и скоро ли кончится завод. Ага, сегодня их заводили приблизительно 6 часов назад. Интересно, как вы считаете?» «Вы правы, Мейсон. По индикатору видно, что часы были заведены 6 часов назад. Только я не усматриваю здесь ничего особенного и интересного, что могло бы пролить хоть какой-нибудь свет на это дело». Мейсон достал собственные часы. «Сейчас 10 часов 30 минут. Получается, что эти часы заводили где-то в половине пятого до 5. «Правильно», — согласился Трег. «Извините меня, Мейсон, если меня не очень-то заинтересовали ваши подсчеты. Я уверен и убедился на собственном опыте, что когда вы начинаете вот так рассуждать, выкладывая улики, вы вовсе не желаете поделиться со мной своими открытиями, а просто стремитесь отвести меня от тех деталей, о которых вы никогда не упоминаете вслух». Элен Кендалл сделала забавную гримасу и громким, каким-то театральным шепотом сообщила: «Безумно рада, что я не жена лейтенанта». Мейсон с улыбкой заглянул на сердитое лицо девушки. «Да, но лейтенант еще не женат», — заметил он. «Меня это нисколько не удивляет, мистер Мейсон, а вас?» «Уважаемая мисс Кендалл, я тоже еще не женат. А вас это удивляет?» «Ах, да, ладно, ладно, Трек, продолжайте». «Это, несомненно, его авторучка», — сказал Джеральд Тор. «Я даже припоминаю, он ее очень любил». «И все время носил в кармане?» — спросил Трег. «Да». Мейсон незаметно оглянулся назад, проверяя, правильно ли Делла Стрит